Теперь следующая тема, большая очень, и, на мой взгляд, одна из таких ключевых в нашем курсе – смута начала 17 века. Записываем синопсис. Смута начала 17 века. Общая характеристика смуты, двоеточие, точки зрения дореволюционных и советских историков. Правление Бориса Годунова-политические предпосылки смуты. Смерть Федора, 1598. Обстоятельства избрания Бориса на царство. То есть здесь мы немножечко как бы повторяем тему лекции о конце XVI века, о внутренней политике. Первые шаги Годунова, конфликт с Романовыми, смерть царевича Дмитрия в Угличе, голод и мор в первые годы XVII века, начало социальных выступлений. Экономические и социальные предпосылки смуты, хозяйственный кризис, ухудшение положения крестьян и холопов, обострение противоречий внутри служилого класса, в скобках, бояре против детей боярских, естественно, в кавычках, вотчинники против помещиков, юг против севера и центра. Кстати, вторая русская смута, гражданская революция и гражданская война в начале XX века, она географически повторит вот эту же схему, потому что хлебные зерновые районы юг и восток стремились отложиться от центра, так же, как это было в начале XVII века. Недовольство стрельцов, боевых холопов и казачества. Я потом объясню, что такое боевые холопы. Четвертый. Первый период смуты. В скобках «боярская» в кавычках или «династическая» тоже в кавычках фаза. 1598, косая черта, 1603-1606. Скобку закрыли. Самозванец. Лжедмитрий I в Польше. Начало похода на Москву. Битва при Добрыничах, январь 1605 года. Осада Кром. Город такой, Кромы. Такой заколдованный город смуты, вокруг него все крутилось. Смерть Годунова, Лжедмитрий I в Москве, заговор Шуйских. Вы помните, что Шуйские – это потомки младшего брата Александра Невского Андрея. Заговор Шуйский, убийство Лжедмитрия I, Василий Шуйский-царь всея Руси. Второй период смуты, дворянская фаза, 1606-1610. Первые шаги правительства Шуйского, восстание под руководством Ивана Болотникова, ход восстания, социальный состав, цели и причины поражения восстания, с красной строки Лжедмитрий II и Тушинский лагерь, вмешательство Швеции в русские дела, Скопин-Шуйский через дефис, это племянник Шуйских, замечательный полководец, которого они отравили потом, Скопин-Шуйский, вмешательство польского короля Сигизмунда III в русские дела, мирный договор с Сигизмундом III. Конец Тушинского лагеря. Март 1610 года. С красной строки смерть Скопина-Шуйского в Москве. Гетман Жолкевский. Победа поляков при Клушино. Низложение Василия Шуйского. Июль 1610. Семибоярщина во главе с Федором Мстиславским. Присяга Москвы королевичу Владиславу, август 1610 года. Кстати, ему присягнул и Михаил Романов, который с юридической точки зрения не имел права венчаться на царство в 1613 году, поскольку он был подданным Владислава, которому он присягал. Позиция патриарха Гермогена. Поляки в Москве и смерть Тушинского вора – поворотный пункт в истории смуты. Поляки в Москве и смерть Тушинского вора в кавычках. Вор в русском языке XVII века означал очень простую вещь – государственный преступник. То есть Тушинский вор – это не тот, кто выкрал кошелек у какого-то боярина, это Тушинский государственный преступник. Третий период, в скобочках, социальная или национально-религиозная фаза, 1610-1612, косая черта, 19, потому что реально смута закончилась в 1619 году. То есть, если брать в широком смысле слова, то смута в латентной фазе и латентно затухающей длилась с 1584 года по 1619. Получается 16 плюс 19 – 35 лет. Обычно столько смуты и длятся, потому что если посмотреть на то, что происходило в начале 20 века, то революция началась в 1905 году, а по сути дела холодная гражданская война закончилась в 1939 году, то есть тоже 34-35 лет. Вот так смуты в широком смысле и длятся. Если вообще все исторические аналогии, конечно, рискованная штука, но если считать началом смуты у нас смерть Брежнева в 1982 году, то окончание нашей смуты где-то под 2020 год, никак не раньше. Земское движение. Первое земское ополчение, двоеточие. Триумвират Липунов, Заруцкий, Трубецкой. Потому что ни в коем случае не путайте, когда говорят «земское ополчение», нужно всегда задаваться вопросом, первое или второе. Вот Минин и Пожарский – это второе земское ополчение, которое находилось в жутких контрах с первым, вплоть до того, что Трубецкой, лидер казаков, он посылал наемных убийц к Минину и Пожарскому. Восстание в Москве. Второе земское ополчение, двоеточие, Минин и Пожарский. Земское ополчение в Ярославле. В кавычках «собор всея земли», это такой они орган создали, «собор всея земли», тире, «альтернативное русское правительство». Оно было альтернативно семибоярщине, которая сидела в Москве, то есть тем предателям, которые сидели в Москве. С красной строки. Битва у Крымского брода, 22-24 августа 1612 года. Осада Кремля. Капитуляция поляков, октябрь 1612 года. Что произошло в Москве 4 ноября 1612 года? Знак вопроса. Это то, что у нас провозглашено сейчас Днем Единства. Мы посмотрим, какое это было единство. Земство против казачества в освобожденной Москве. Земский собор, в кавычках, потому что он не был земским собором. Земский – это романовская историография, его назвала Земским собором. Земский собор, в кавычках, 1613 года. И избрание Михаила Романова царем. С красной строки «Род Романовых. Тире историческая ретроспектива». Опять же, с красной строки «События 1613-1619 годов. Тире затухающая фаза смуты». Общая оценка смуты. Точка. Роль различных социальных групп в смуте. Последствия смуты. Вот это синопсис этой темы. Смута действительно это одна из ключевых страниц нашей истории. По сути дела, это было введение в 17 век. Кто знает, как у нас называется в нашей истории 17 век? Бунтажный век. И вот смута, поскольку смута не была подавлена, она была загнана, но она выходила, Россия, вот эта смута выходила весь 17 век. И по сути дела, смуту, как показала история, ее можно было, собственно, задавить только одним созданием режима Петра I. Вот он задавил тот процесс, который лез весь 17 век. Смута штука была очень неудобная для советских историков. Ну, дореволюционная историография, она не создала такую строгую концепцию смуты. Есть схемы Ключевского и Платонова, мы их потом с вами зафиксируем. Они эмпирически очень неплохо отражают реальность. Вот. Но концепции смуты не было, потому что для того, чтобы разработать концепцию смуты, надо сначала разработать концепцию русской истории и концепцию самодержавия, чего не было. У советских историков совсем дело плохо обстояло с концепцией смуты. Собственно, никакой смуты советскую историю не изучали. Вот, например, я когда поступал в университет московский, в билетах, и когда в Московском университете учился, сдавал русскую историю, точнее, историю СССР, в билетах не было вопроса смуты. В билетах были два совершенно разных вопроса. Восстание под руководством Ивана Болотникова и интервенция, иностранная интервенция в начале 17 века. То есть смуту разъяли, нет никакой смуты. И понятно почему. Дело в том, что в смуте для советских историков в противоречие пришли классовая и государственно-национально-патриотическая. С классовой точки зрения советский историк должен был стоять на стороне Ивана Болотникова, потому что он боролся против эксплуататоров. Но дело в том, что Иван Болотников был агентом Лжедмитрия I. А потом, как мы увидим, когда Лжедмитрия I убили, и Болотников сидел в осаде, он рассылал по всей России письма и писал: «Объявите какого-нибудь нового Лжедмитрия». То есть он не писал Лжедмитрия. То есть он прекрасно понимал, что тот нереальный Дмитрий, он был связан с ним. А с кем были связаны Лжедмитрии? С поляками, со шведами. И получалось тогда, что восстание Болотникова – это элемент деятельности Лжедмитриев, первого Лжедмитрия, то есть то, что бьет по государственному строю России. То есть с патриотической точки зрения, ну, никак нельзя было быть на стороне Болотникова, поэтому решили сделать очень просто. Смуту, интегральный процесс рассекли, Болотников и восстание Болотникова – это одно, иностранные интервенции – это другое, а Лжедмитрий – они при иностранной интервенции. То есть, ну, это абсолютная фальшивка. Значит, мы сейчас увидим, что все было намного сложнее. И Иван Болотников никак не попадает в один ряд со Степаном Разиным и Пугачевым. Это было совсем другое явление. В русской историографии было две схемы смуты. Одна принадлежит Ключевскому, который очень четко зафиксировал одну вещь. Значит, смотрите, что писал Ключевский. «В смуте последовательно выступают все классы русского общества, и выступают они в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены на социальной лестнице. На вершине этой лестницы стояло боярство, оно и начало смуту». Поэтому первая фаза – боярская, затем дворянская, и потом это пришло все вниз. Но вообще также развивалась и смута начала 20 века. Также начиналась та смута, которая первой фазой, которая была перестройка. То есть первая фаза всех трех русских смут – это боярская фаза. Начинается грызня наверху. Потом эта грызня по принципу «не буди лихо, пока оно тихо», она это лихо будет, и начинаются, сказать, и начинаются другие процессы. Вторая схема смуты принадлежит историку Платонову, ученику Ключевского, который, отчасти развивая мысли Ключевского, выделил три периода в истории смуты. Вот мы сейчас, так будет, давайте табличку сделаем. Значит, табличка будет выглядеть так. Два столбика. В левом верху написано «Ключевский», в правом «Платонов». У Ключевского первая точка – боярский период смуты, боярский период. У Платонова он называется «династическим». Первый у Платонова – династический. Второй у Ключевского – дворянский период. И такой же, с таким же названием он у Платонова – дворянский период. То есть здесь они сошлись даже в названии. Третий период у Ключевского называется общесоциальным, а у Платонова – национально-религиозным. Но говорят они об одном и том же. Смута продемонстрировала одну очень важную вещь. Смута, безусловно, была революционным событием. Чем принципиально революции отличаются от восстаний? Вообще, кто знает, кстати, когда термин революции появился как политический? Подсказка. Есть какая-то связь между словом «революция» и «револьвер»? Ну, помимо того, что в революциях используются револьверы. Есть какая-то связь вот в названии «революция», «револьвер». Барабан крутится. Вот дело в том, что сначала революцией, термин революции появился в 1688 году во время так называемой славной революции в Англии, когда как бы все вернулось на круги своя. То есть сначала революцией назывался общественный поворот на 360 градусов. Раз и проехали, и вернулись в исходную точку. Но вот со времен французской революции 1789-1799 годов революции стали называть поворот не на 360 градусов, а на 180. То есть повернулось, но так, что не вернулось в предыдущую точку. Но действительно революция, то есть, сказать, вот такое движение. Так вот, революции, как правило, сказать, вот есть революции, есть бунты и есть дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты – это сугубо элитные разборки. Восстания, бунты – это дело населения. А вот когда революции происходят, тогда, когда часть элиты правящей входит в союз с частью населения и бросает ее против другой части элиты. То есть на какой-то момент верхушка самая начинает выражать интересы значительной части общества, а не только свои. Потом она, естественно, общество обманывает, но на короткий момент революции происходит вот это единение. И в смуте в нашей, безусловно, видны некоторые, начало 17 века, некоторые революционные черты, тем более, что после смуты окончательно встал на ноги самодержавный крепостнический строй, которого до этого не было. Как я вам уже говорил, боярская фаза смуты скрыто началась с момента смерти Грозного. В 1598 году умирает Федор, и вот эта, так сказать, латентная смута начинает пробиваться вверх. Дело в том, что Федор не оставил завещания. И формально, вроде бы, должна на престол была сесть Ирина на какое-то время. Но она расчищает дорогу своему брату, она уходит в монастырь добровольно. И Боярская дума раскалывается. Романовы выступили с нападками на Бориса. Тот перестал ездить в Думу. Вообще нужно сказать, что Борис был человек при многих своих достоинствах очень мнительный, очень боялся, что на его жизнь будут покушаться, и очень боялся порчи, относился к этому серьезно. Борис перебрался в Новодевичий монастырь, и с 20 января по 10 февраля 1598 года к нему туда пошли шествия, которые организовал патриарх Иов на самом деле. Они просили Бориса на царство. Борис поставил условие созвать земский собор. Вот опять же, в этом весь Годунов. Внешне он говорит: нет, не хочу, чтобы меня вот только там узкий круг избирал, хочу, чтобы на земском соборе избрали. Он понимал, что на узким кругом его никогда не изберут, поэтому нужно разбавить народонаселение, созвать земский собор и там переиграть Боярскую думу. 17 февраля собрался земский собор, который избрал Годунова на царство. Но это еще ничего не означало, потому что Боярская дума должна была как бы подписаться под этим, она должна была это зарегистрировать, а Боярская дума отказалась это делать. То есть Земский собор избрал Бориса, а Боярская дума говорит нет, она отклонила его кандидатуру и предложила ввести в стране боярское правление, то есть олигархию, а против этого выступил уже Земский собор. Классическая черта смут в России – двоевластие. Земский собор против Боярской думы. Двоевластие возникнет потом, после февральского переворота. Это будет временное правительство против Петросовета, красные против белых. Двоевластие в смуте конца 20 века будет сначала Горбачев против Ельцина, потом Ельцин против Верховного Совета. То есть смута – это всегда раскол власти на два главных блока. То есть власть в России всегда моносубъект. А во время смуты она раскалывается, она может раскалываться там на 10 частей, на 12, на 7, но всегда есть две главные. И вот здесь очень четко зафиксирована позиция – Земский собор против Боярской думы. Раскол в верхах привел к тому, что вопрос о престолонаследии был перенесен на улицы. И здесь у Годунова было преимущество, потому что, контролируя политический сыск, он имел очень много агентов, которые начали агитацию за него на улицах. 20 февраля было организовано шествие к Ирине и Борису, чтобы Борис занял трон. Борис категорически отказался, и он вообще был хороший лицедей, опытный. Он даже взял платок, замотал его вокруг шеи, и, то есть, сказать, смысл был такой, что я скорее повешусь, чем вот стану незаконно царем. 21 февраля манифестация повторилась, и, наконец, Годунов дал согласие. Однако дума стояла на своем. И 26-го он возвратился в Москву, Иов его благословил, а дума хранит молчание. То есть Боярская дума, то есть Годунов все равно незаконный царь. Борис опять уезжает в Новодевичий монастырь. То есть это очень интересное, вообще сказать, как политический триллер. Значит, члены Боярской думы начали плести новую интригу. Они вытащили из сундука с нафталином Симеона Бекбулатовича. Помните, я вам рассказывал в последней лекции, что в какой-то момент Иван Грозный посадил великим князем московским Симеона Бекбулатовича, крещенного татарина Сайн-Булата. И вот этот человечек, который был совсем уже старенький, значит, они его пытались вытащить, но не прошла эта идея. То есть вот все колебалось. И тогда Годунов придумал очень интересный ход. Но то, что это ход, выяснилось потом. Вдруг гонцы прискакали и сказали: крымская угроза, крымцы идут на Москву. Годунов стал собирать поход, а на Руси, в Московской Руси, был такой порядок. Все видные представители Боярской думы, они автоматически становились военачальниками. А все военачальники перед началом похода приносили клятву верности царю, главному военачальнику. Если ты не приносишь перед военным походом клятву верности военачальнику, то ты выходит кто? Предатель. И автоматически либо ссылка, либо на плаху. Ну, скорее, в такой ситуации ссылка. Им пришлось принести, поскольку Годунов был избранный царь и его благословил патриарх, хочешь не хочешь, поскольку мы собираемся в поход, членам Боярской думы пришлось принести присягу, целовать крест Борису Годунову. После чего войско выступило к Оке. А там оказалось, никаких крымцев нет. То есть Годунов мастерски переиграл представителей Боярской думы. Но, естественно, они поняли, что их обманули, но делать было нечего. Значит, им пришлось еще раз целовать крест. И вот теперь уже состоялась настоящая коронация. Борис Годунов дал тайный обет боярам 5 лет не проливать кровь ни в коем случае, чего бы они там, сказать, ну, разумеется, за исключением посягательства на его жизнь, не сделали. И Борис очень четко уяснил, что от знати зависит будущее династии, и старался заручиться поддержкой бояр. Он стремился показать боярам, что вот он их царь. Он вернул в Боярскую думу тех, кто пострадал от опричнины, и попытался их сделать противовесом Шуйским и Романовым, потому что на тот момент Шуйские и Романовы объективно выступали как союзники. Скупее Годунов жаловал старомосковское боярство. Ну и, естественно, его опорой был клан Годуновых. Будучи болезненным и суеверным человеком, Годунов очень боялся порчи. Ему все казалось, что его противники наводят на него порчу, и поскольку недоверие было с обеих сторон, рано или поздно этот гнойник должен был прорваться. И оно прорвалось. Первым пал Богдан Бельский. Его поставили к позорному столбу, выщипали по одному волосу всю бороду и отправили в ссылку в Нижний Новгород. Затем в октябре 1600 года в злонамерении относительно жизни царя были обвинены Романовы. Боярская комиссия, в которой было специально подобрано много противников Романовых из родовитого боярства, потому что родовитые бояре, повторяю, как бы они ни относились к Годунову, к Романовым, они относились еще хуже, потому что с точки зрения табеля рангов Годуновы стояли выше Романовых. Федора, лидера клана, постригли в монахи под именем Филарета, это отец Михаила Романова, и царь разгромил всю романовскую группировку. Да, а его троих братьев отправили в Сибирь, где они потихоньку все в тяжелых условиях умерли. Что сказать о самом Борисе? Современники, даже не расположенные к нему, писали о том, что он очень хорош лицом, красив, что у него очень хорошие манеры и приветливая речь. Борис обладал несокрушимой волей, которую он прятал под личиной такого мягкого, сомневающегося, колеблющегося человека. Но это, как Галич, так сказать, пел по такому поводу, это рыжий все на публику. Он был очень хорошим актером и был отличным оратором, был очень хорошим семьянином, не пил вина. Годунов был первым русским царем, который отправил детей боярских учиться за границу. Он аж 10 отправил, ни один не вернулся. Известен даже тот, кто в Шотландии стал пастором. При нем в Кремле появился водопровод, строились новые мосты, каменные лавки. То есть даже противники Бориса говорили, что если бы судьба была к нему более благосклонна, то он много чего хорошего бы сделал. Но Годунову не повезло. Дело в том, что стратегия Годунова была, и он был большой мастер подковерных игр. Вот под ковром он себя чувствовал очень хорошо. А события развивались так, что подковерной игры было мало. Нужно было выходить на площадь и бить себя кулаком в грудь. И как кричал главный герой романа Роберта Пен Уоррена Вилли Старк, кричать «дайте мне топор». Вот Годунов этого делать не умел. То есть Годунов блестяще соответствовал эпохе, вот, которая предшествовала смуте. А вот для смуты он был слабоват, потому что здесь уже тонкие игры заканчивались. Здесь нужно было быть готовым к Мочилову, а вот к Мочилову он был не готов. Что работало против Годунова? Казалось, все. Дело в том, что в начале 17 века в Европе начался малый ледниковый период. Связан он был с очень многими факторами, начиная от систематического извержения вулканов в районе Тихого океана всю вторую половину XVI века, с более серьезными климатическими движениями. Но в Европе в начале XVII века произошло похолодание климата. В России лето 1601 года было холодным, дождливым. Весной 1602 года ударили морозы, которые уничтожили семенной фонд. В результате 1602 год, 1603 – недород. И если в конце XVI века рожь продавали за 3-4 копейки за четверть, то в 1603 году уже за 3-4 рубля. Начиная с 1602 года население стало массово гибнуть от голода. Годунов пытался решить проблемы эти. Он расширил строительные работы, он организовал раздачу зерна. В обстановке голода 1601-1602 года он объявил о временном восстановлении Юрьева дня. То есть для чего это делалось? Чтобы крестьяне, которые за бедными помещиками, они могли уйти к тем, кто побогаче, и чтобы просто, так сказать, пережить голод. Но в результате Годунов восстановил против себя ту часть дворян, которые были бедными. То есть Годунов оказался в ситуации, когда у него не было полезных шагов, цук-цванг в шахматах. Он делает один шаг, решает одну проблему, но она создает другую. И в 1603 году Годунов отменяет свое решение. Теперь крестьяне недовольны, потому что они не могут уйти к богатому помещику. Проблема заключалась еще вот в чем. Рост численности служилых людей обгонял рост земельного фонда. Не было земли, чтобы обеспечить всех детей дворянских землей. И в результате на Руси стал возникать слой боевых холопов. Это были те дворяне, у которых не было земли, но у которых было оружие, у которых были там, так сказать, пищаль, меч. Кстати, Иван Болотников был из таких боевых холопов, и которые шли в услужение в качестве военного слуги какому-то боярину или богатому дворянину. Процент боевых холопов на Руси в конце XVI, в самом начале XVII века был 10%. Я когда прочел эту цифру, я подумал и посмотрел статистику нашу конца 90-х годов, начала 20 века. У нас те, кто служит в различных частных охранных фирмах, плюс армия, то есть плюс вот все вооруженные люди, это как раз 10%. То есть это тот социальный динамит, на самом деле, который может взорваться. Что такое боевые холопы в начале XVI века чисто статистически? Смотрите, на 25 тысяч дворян в ополчении приходилось до 50 тысяч боевых холопов. Например, после обстрела Ивангорода в 1590 году воеводы повели на штурм 350 стрельцов, 400 казаков и 2380 боевых холопов. То есть боевых холопов было много, и удельный вес в войске изменил его структуру в пользу вот этих недовольных боевых людей, у которых есть оружие, но которые недовольны системой. Из боевых холопов происходил руководитель самого крупного восстания низов времен голода 1602-1603 годов. Это Хлопко Косолап. В 1603 году он подошел к Москве, и чтобы его разгромить, пришлось послать регулярное войско. Иными словами, ситуация в России стала стремительно ухудшаться, социально-экономическая ситуация. Недовольны были ситуацией не только боевые холопы, но также стрельцы и казачество. Стрелецкое войско было создано в середине XVI века, и плюсом военным его создания было то, что именно благодаря стрелецкому войску была взята Казань. Что такое стрельцы? В Москве их было 10 тысяч человек, в других крупных городах – до 1000 человек. Оклад стрельцам колебался от 7 рублей в Москве всегда была дорогая жизнь, до полтины, то есть половины рубля, на окраинах. Получали они и хлебное жалование, но дело в том, что вот эти деньги, 7 рублей или полтину, полностью они получали только во время военных действий. Такая была система. Кроме того, те, кто раздавал стрельцам оклад, ну, естественно, они воровали, и стрельцы получали деньги с большой задержкой. Поэтому стрельцы, жившие в городах, они держали огороды, занимались торговлей, бандитизмом занимались, сказать, не все, но, сказать, часть. То есть они вели такую жизнь, да, жили они в слободах стрелецких, и они вели жизнь очень близкую к торгово-посадскому населению и ощущали свое социальное родство с этими группами. И они были очень тоже недовольны режимом. Еще одна группа, которая сыграла исключительно важную роль в смутное время и которая тоже была недовольна, это казачество. Причем, обратите внимание, стрельцы, боевые холопы и казаки – это вооруженные люди. Вольное казачество. Русское казачество начинает складываться в XVI веке между Доном и Волгой, украинское несколько раньше. Общая численность вольного казачества в конце XVI века от Днепра до реки Яек оценивается в 11-14 тысяч человек. Река Яек – это какая река? Как она сейчас называется? Урал, совершенно верно. Казачья организация была, можно сказать, таким образом. В России это была станица, на Украине это была сотня. Выбирались станица – это отдельный казачий отряд, по сути дела. Выбирались атаман и есаул. Вольные станицы, не являясь частью правительственных войск, фактически несли службу по охране границ. И по мере разорения на Дон бежали боевые холопы. Власть требовала выдачи их, но существовало какое правило? С Дона выдачи нет. Совершенно, совершенно верно. Отсюда антиказацкие меры Годунова, который пытался вернуть боевых холопов, поскольку на него давило дворянство. И, естественно, Годунов становился врагом и казачества. То есть Годунов попал в ситуацию, когда все, что бы он ни делал, проблему не решало, а создавало ему новых врагов. Чтобы сделать царскую службу заманчивой, правительство стало обеспечивать казаков поместьями. И вот эти казаки назывались старыми, то есть старшими. Они поддерживали власть. А вот основная масса казаков, она, естественно, их не поддерживала, и само казачество раскалывалось. Впоследствии это приведет к тому, что старые казаки сдадут Разина, старые казаки сдадут Пугачева, старые казаки помогут убить Булавина, ну и так далее. Казачество было связано с южными уездами, где социальные противоречия и так отличались остротой, потому что в южные уезды бежали те, кто был обижен властью. И здесь таким образом можно сказать, что на рубеже XVI-XVII века в России сложилась взрывоопасная ситуация. Обострились практически все возможные противоречия между сословиями и внутри них. Кроме того, эти противоречия еще приняли и региональный характер. Юг против центра, то есть против севера. То есть было выработано очень много социального динамита. Оставалось только заинтересованным лицам лишь зажечь фитиль, его зажгли. Одновременно в России и в Польше. В начале 17 века сложилась взрывоопасная ситуация в России, которая очень способствовала переходу смуты из латентного скрытого состояния в состояние открытое. Ключевский как-то заметил, что испекли самозванца в польской печке, а вот заквасили в России. 1 ноября 1603 года польский король Сигизмунд III пригласил папского нунция к себе и уведомил его о том, что в имении магната Адама Вишневецкого появился москвитянин, который называет себя царевичем Дмитрием, якобы выжившим после Углича, и намеревается вернуть себе трон при помощи казаков и крымских татар. Король приказал Вишневецкому привести претендента в Краков для удостоверения его личности. Состоялась аудиенция, во время которой молодой человек, называвший себя царевичем Дмитрием, выразил готовность перейти в католичество и начать подготовку поход в Россию. Примерно в это же время о самозванце узнали в России. И очень интересно, Борис Годунов прямо обвинил бояр в том, что самозванец – это их рук дело, это результат их интриги. Было и названо конкретное имя – Григорий Отрепьев, и это имя было связано Годуновым с Романовыми. Показательно, что борьбу с самозванцем Годунов доверил тем боярам, которые ненавидели Романовых, то есть это Шуйские, Голицыны и Мстиславские. Забегая вперед, мы до сих пор не знаем, кем был самозванец Лжедмитрий I. Версия, что это был Григорий Отрепьев, первый Гришка русской истории, потом, потому что придут Григорий Распутин, Григорий Зиновьев и последний, ну, это издевательство уже, последний Гришка русской истории, так называли Григория Явлинского. Но при всей мизерабельности вот этого ряда, о котором мы сейчас говорим, Гришка Явлинский туда, по-моему, тоже, сказать, это совсем для него высоко. Так что насчет четвертого Гришки русской истории – это слишком круто. Так вот, Григорий Отрепьев, но он никак, так сказать, не тянул на самозванца, потому что Григорию Отрепьеву было к 40, он был за 30, а самозванцу было несколько, чуть более 20, то есть разница 10-12 лет. Григорий Отрепьев не корреспондирует. Поэтому мы будем все-таки различать самозванцева и Отрепьева. История Отрепьева такова. Его отец был стрелецкий сотник, которого по пьянке зарезали в драке. Гришка с детства был очень способным человеком, у него был хороший почерк, он переписывал книги, отличался большим артистизмом, поступил на службу к Романову-старшему, дяде будущего царя, участвовал в сражении на подворье Романовых в 1600 году и, спасаясь от виселицы, 20-летним человеком постригся в монастырь. Из Суздали таинственным образом попал в чудо в монастырь. Ну а затем в 1602 году оказался в Литве. Здесь в Литве считается, что Отрепьев объявил себя самозванцем. Вообще нужно сказать, что Романовы очень здорово подчистили, придя к власти, они подчищали в течение многих-многих десятилетий документы. И сейчас очень трудно что-либо сказать. Поэтому, вероятность, что самозванец был Отрепьевым, есть, она невелика. Но кем был самозванец, мы до сих пор не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. Я вам очень рекомендую посмотреть сайт нашего писателя, который живет в эмиграции, писатель Куклин. Латинскими буквами набрать «Куклин». Это человек, который уехал в эмиграцию лет, наверное, 25 назад. И он писал и художественные романы, но и, кроме того, его очень интересовала смута. На русском языке есть его книга «Главная тайна смуты», где он показывает, что Романовы были криптокатоликами, и его версия, что они с самого начала это все устроили. Но в отличие от советских историков, поскольку Куклин уехал в эмиграцию, он работал в архивах Германии, Швеции, Чехии и Польши, и нарыл там такие документы, которых советские историки не знали. Поэтому, я вам очень рекомендую залезть на его сайт, у него романы очень интересные, и посмотреть, что он про смуту написал. Оказавшись в Польше, Лжедмитрий влюбился в дочь сандомирского воеводы Марины Юрия Мнишика, Марину Мнишек. Произошла помолвка, и самозванец обещал по воцарении выдать 1 000 000 злотых на погашение долгов Мнишка. Мнишек был человек вороватый, его не раз на этом ловили, у него был огромный долг. Далее, отдать Марине в полное владение Новгород и Псков, способствовать переходу своих подданных к католичеству. То есть вот это была сделка между Лжедмитрием и семьей Мнишеков. После чего Лжедмитрий начал готовиться к походу. Очень интересно, что Сигизмунд III от похода Лжедмитрия дистанцировался сразу же и написал письмо Борису Годунову о том, что здесь есть самозванец, который собирает людей в поход, но это все волонтеры, а Сигизмунд III к этому отношения никакого не имеет. 13 октября 1604 года войско Лжедмитрия отправилось в поход в Россию. Они форсировали Днепр, и войско состояло из поляков, 2000 донских казаков и запорожских казаков. Какие меры предпринял Борис? Он отправил к Марии ногой человека, и Мария Ногая, то есть мать Дмитрия реальная, сделала заявление о том, что Дмитрий, реальный царевич Дмитрий, действительно погиб. И это самозванец. В Литву отправили дядю Отрепьева, чтобы он разоблачил племянника, но его не допустили к Лжедмитрию. Лжедмитрий тем временем легко занимал территорию за территорией. Народ, особенно казаки, которые ненавидели Годунова, радостно встречали его и говорили: «Встает наше красное солнышко, ворочается к нам Дмитрий Иванович». И всего за 2 недели под властью Лжедмитрия оказались огромные территории по бассейнам Десны, Сейма и Северского Донца до верховьев Оки. Из крупных городов были взяты Моравск и Чернигов, то есть почти вся Южная Русь поднялась против Годунова. И это был не столько успех Лжедмитрия, сколько поражение Годунова. Но само войско Лжедмитрия было слабым. После первой же серьезной и окончившейся в ничью перестрелки на берегу Десны в декабре 1604 года, поляки, знаменитые польские гусары, решили, что легкой прогулки не получится, и пусть Лжедмитрий дальше шагает сам. А они подождут и, так сказать, займутся чем-то менее опасным. В битве 21 января 1605 года при Добрыничах царским воеводам удалось разгромить войско самозванца, причем сам самозванец действовал очень храбро, он отличился в сражении, и исход битвы решила царская пехота. Треть войска самозванца полегла, сам он бежал, и воеводы решили, что все закончено, закончен Лжедмитрий. Вообще была версия, сначала думали, что он погиб на поле боя, потом узнали, что ему удалось бежать. И было решено, что все, вопрос снят. Годунов приказал, однако, продолжать боевые действия, но его воеводы Шереметьев, Шуйский, Мстиславский, все родовитые бояре, вели очень вяло, и они начали осаду города Кромы. Вот этот город сыграл мистическую роль в истории смуты. Вокруг этого небольшого городка все время происходили какие-то важные события. Значит, в Кромах засели казаки, союзники Лжедмитрия. Там было всего 200 стрельцов и человек 500 казаков, то есть 700 человек. А окружила город Кромы 80-тысячная армия, которая никак не могла сломить сопротивление вот этих 7 сотен. Армия не хотела воевать, и воеводы не хотели воевать. Тем временем, да, и вот эта армия, которая стояла под Кромой, она начала постепенно разлагаться, и в этой армии тоже не любили Годунова. Тем временем начались восстания в южных районах, на Брянщине, и особую роль в этом сыграли казаки. А Годунов получал все время сообщение, что не идут боевые действия так, как надо. Годунов был деморализован этой ситуацией. Повторяю, он был большой мастер игры под ковром, но он не умел принимать в лоб обстоятельства жизни, которые требовали жесткого поведения. Он резко сдал, стал безразличным к делам. 13 апреля 1605 года он встал из-за стола, и у него пошла кровь из носа и из ушей, из горла, и через 2 часа он скончался, успев благословить на царство сына Федора. Наставниками юноши стали Петр Басманов и вернувшийся из ссылки непотопляемый Богдан Бельский, тот самый, у которого выщипали по одному волосу всю бороду. Клан Годуновых очень быстро утратил контроль над армией, и вот этот самый Басманов, которому Годунов поручил помогать своему сыну, новому царю Федору Годунову, он составил заговор с Липуновыми и Голицынами. Царские войска бежали из-под Кром, а самозванец, который уже готов был бежать из России, вернулся и начал двигаться на Москву. 1 июня посланцы Лжедмитрия Гаврила Пушкин, предок поэта, и Наум Плещеев прибыли в село Красное под Москвой и подняли давно назревавшее антигодуновское восстание. В столице Богдан Бельский, который был главным следователем по делу о смерти царевича Дмитрия в Угличе, и который клялся, до этого целовал крест, что Дмитрий мертв, здесь он всенародно сказал, что Он лгал, потому что он спас царевича Дмитрия, хотел его извести мерзавец Годунов, а он, Бельский, спас мальчика, и вот этот мальчик пришел сейчас. На том же присягнул Василий Шуйский, сказал: да, узнаю, это царевич Дмитрий, но самое главное, своего сына узнала Мария Нагая, которая до этого дважды клялась в том, что ее сын мертв и похоронен. То есть царевича Дмитрия все вдруг узнали. Сына Годунова и его жену арестовали, поместили в доме Малюта Скуратова, где затем и задушили обоих. 20 июня 1605 года москвичи со свинячим восторгом встречали торжественно въезжавшего в город, но мы его звали Лжедмитрий, для них-то он был Дмитрий Иванович, где его, повторяю, все узнали, все, так сказать, присягнули, что это и есть царевич Дмитрий, которого, так сказать, они спрятали от злодея Годунова. Новый царь осыпал милостями тех бояр, которые пострадали при Борисе. Романовы были сразу же возвращены, ну, естественно, были возвращены и ноги. А Федор Романов, Филарет, стал митрополитом ростовским. Федор Романов, повторяю, это отец будущего Михаила. будущего первого Романова. 8 мая 1606 года Лжедмитрий обвенчался с Мариной. Это произошло в пятницу и на Николин день, что было против устава и обычаев православной церкви. В то же время самозванец не спешил выполнять свои обещания полякам. Он не превратился в польского ставленника. И вообще удивительно, он вел себя как природный царь, как будто он всю жизнь был царем. Он прекрасно знал этикет, он говорил на иностранных языках, он стал называть себя императором задолго до Петра I, выступал за расширение контактов с Западом, начал борьбу с лихоимством, отменил казни, сделал суд бесплатным. То есть, повторяю, вел себя как природный царь. Но вот боярам он не нравился, потому что, так сказать, он был такой человек быстрый, резкий в движениях, после обеда не спал. Положено царю, что делать после обеда? Спать обязательно. А он там что-то руками мастерил. Вот. Но, тем не менее, вообще ни у кого не вызывало сомнений, что это природный царь. Однако к лету 1606 года, смотрите, потому что он не выполнил свои обещания полякам и не стал своим для московских бояр. То есть к лету 1606 года он оказался в вакууме, и не было у него поддержки за рубежом. Поэтому был организован заговор, его организовали шуйские. Но заговор был раскрыт. Шуйские были арестованы, их судили, и собор приговорил Василия Шуйского к казни. Но по просьбе Марфы Ногой, дело в том, что ее звали Мария Ногая, но когда ее постригли в монахини, она приняла имя Марфы. По просьбе Марфы Ногой и бояр, Дмитрий, Лжедмитрий I, не только простил, помиловал Шуйского, но и простил. И Шуйский остался там, где он остался. И он тут же начал плести второй заговор. 16 мая 1606 года Шуйские пустили слух об опасности царю от поляков, а сами под шумок вошли в Кремль. Басманова и самозванца убили, поскольку это, так сказать, был тандем. Изуродованный труп Лжедмитрия оставили на лобном месте, привели эту несчастную Марфу Ногую и спросили, опять ее спросили, это твой сын или нет? Но она вывернулась, она сказала, теперь каков есть, он, конечно, не мой, потому что у него было изуродовано лицо. Но после этого труп Лжедмитрия сожгли, зарядили прах в пушку и выстрелили в сторону Польши. Марина бежала из Москвы. И вот что пишет Ключевский о... Шуйского действительно не любили в Москве, но он не был такой демонической личностью, как его представляет Ключевский, потому что Романовы, естественно, потом сделали все, чтобы представить Шуйских такими негодяями, мерзавцами. Значит, вот что писал Ключевский. Шуйский победителем вступил в Кремль, низенький, толстый человечек, лысый, невзрачный, с редкой бородкой, близорукими мигающими, вороватыми глазками. Интересно, вот Ключевский, когда... Ведь нет ни одного портрета Шуйского. Вот откуда Ключевский взял вороватые глазки? Лет 50 от роду, но совсем старик по виду, без приятной обходительности, с репутацией Скарида, вполне оправдавшийся. Народ действительно не любил Шуйского. Он действительно был лукавый царедворец. Но дело в том, что и Годунов был тоже лукавый царедворец. И вообще царедворцы, как правило, лукавые, а иначе они и дня при дворе не проживут. Обстоятельства воцарения Шуйского необычное. Дело в том, что Шуйский, вступая на престол, отметьте себе это, пожалуйста, впервые в истории России присягнул подданным. Он дал запись, запись так в кавычках, и закрепил ее целованием креста. Правда, Шуйскому крест поцеловать было расплюнуть, он это потом докажет несколько раз, но тем не менее это была новинка. Царь дает крестоцеловальную запись народу в лице бояр. Он согласился с ограничением власти царя, то есть Шуйский был боярский царь. И царствование Шуйского – это попытка свернуть самодержавие с единодержавного варианта на олигархический. Значит, что содержится в крестоцеловальной записи? Обещание боярам, дворянам, купцам, всем черным людям против бессудных опал и казней. Шуйский дал определенную клятву. Воцарение Шуйского, как считал Платонов, означало вступление во второй период, дворянский, отмеченный уже не только династической борьбой за власть, но и глубокими социальными конфликтами. Хотя начиналось правление Шуйского очень неплохо. Начиналось оно с подавления на восстание Болотникова. Что такое было восстание Болотникова? Советские историки считали его первой крестьянской войной. Да, действительно, в армии Болотникова было очень много крестьян. Но там было много и посадских людей. И что самое главное, там было немало дворян. То есть на крестьянскую войну это движение никак не тянет. Это было характерное для эпохи гражданских войн, смут, движение, когда представители разных социальных групп бьются за место под солнцем. И пока они этого места не добились, они между собой объявили то, что в киплинговском «Маугли», книге «Джунгли» называется «Водяное перемирие». То есть резать будем друг друга потом. Сначала все дружно придем к власти. Кто такой вообще был Болотников? Вообще, на самом деле, мы о нем знаем мало. В советских учебниках подчеркивают, что он был боевым холопом князя Телятевского и расписывают его авантюрную биографию, впрочем, которая не имеет подтверждений. Может так, может не так. Биография-то такова. Он попал в турецкий плен, работал на галерах, потом бежал, работал гондольером в Венеции, потом через всю Центральную Европу прошел в город Самбор, где встретился с самозванцем и стал агентом самозванца на Руси. Вот это правда. А вот насчет гондольера, насчет галеры и так далее, это может быть такая разведлегенда, прикрытие, а может быть правда. Но никаких доказательств тому, что вот это правда, нет. Болотников был боевым холопом из разорившихся дворян. Иначе бы князь Андрей Телятевский не стал бы у него воеводой. То есть смотрите, какая вещь. Боевой холоп князя Телятевского становится лидером восстания, а его бывший хозяин становится у него воеводой. То есть это означает, что Болотников, безусловно, был дворянином. У простолюдина князь Телятевский воеводой никогда бы не стал. Действовал Болотников, это нужно очень хорошо запомнить, только от имени Дмитрия. Он был человеком Дмитрия, и с Шуйским он бился, как человек Дмитрия, которого Шуйский сверг. И поэтому Болотников автоматически борется с Шуйским. Сначала он действовал очень успешно. В 606 году под Кромами, он разгромил царские войска и объединился с отрядом дворян из Ельца и Рязани. Это вот те самые Липуновы и Пашков. Вот имя Липунов мы будем постоянно встречать до самого конца смуты. Потом они пошли на Москву, а Пашков, воевода Болотникова, взял Коломну. Когда Болотников решил штурмовать столицу, Липуновы, Сунбулов, а затем Пашков ушли из его войска, потому что штурмовать столицу – это биться с дворянами. Дворяне биться с дворянами не хотели, и они ушли. Хотя не все дворяне ушли из войска Болотникова, Телятевский князь остался. То есть и князья, и дворяне остались. Под Москвой Болотников не то что потерпел поражение, но он не смог реализовать задачу взятия Москвы и отступил, ушел в Калугу. 4 месяца царские войска осаждали Калугу, но были разбиты. Болотников вырвался из окружения и ушел в Тулу, где заперся. И вот здесь его окружил Шуйский, который только что вот стал царем. 4 месяца шла осада. Положение восставших было очень тяжелым. Царские войска устроили запруду на реке Упа, и вода хлынула в город. Болотникову было предложено сдаться. Причем Василий Шуйский целовал крест, что сохранит ему жизнь. Как только Болотников сдался, его в кандалы, то есть царь нарушил слово, Болотникова отправили в Каргополь, где сначала ослепили, а затем утопили. Что такое было восстание Болотникова? Мы очень плохо знаем программу Болотникова. Ну, нам говорят, что это было антифеодальное восстание. Ну вот смотрите, что писал патриарх Гермоген про восставших. «Они велят боярским холопям побивать и своих бояр, вроде бы антифеодально. Дальше. И жены их, и вотчины, и поместья им сулят, и сторонникам своим обещают давать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество». То есть речь идет-то, выходит, не о антифеодальном восстании, а о том, что вот эти ребята просто хотят выбить старых бояр и сесть на их место. Они не собираются менять строй, они хотят занять место верхушки, получить их собственность и получить их властные позиции. Именно поэтому в войске Болотникова и было так много дворян, которые бились за место под солнцем. И вот здесь нужно зафиксировать одну вещь, обязательно ее запишите. Для смуты характерно следующее явление. Вольное казачество, особенно на заключительном этапе смуты, претендовало на замену дворянства в его функции военной защиты страны. То есть у смуты было много измерений, но очень важное измерение была борьба дворянства и казачества за то, кто станет главным военным сословием страны. Казаки бились не за свободу. Это они при Разине будут биться через 50 лет после окончания смуты за свободу. Здесь они бились за то, чтобы занять место дворянства. Подробнее об этом скажу в конце лекции. То есть шла активная борьба за нишу господствующего класса. Почему была эта ниша? Потому что опричнина, раскачав ситуацию, она оставила некие пустоты, и их можно было заполнить. Вот за заполнение этих пустот шла борьба. Движение Болотникова было интегральным элементом смуты. Он не был вождем угнетенных. Не случайно народ сложил много песен и сказаний про Пугачева и Разина, но никаких сказаний про Болотникова нет. Народ не почувствовал в нем своего защитника. Итак, после победы над Болотниковым Василий Шуйский, казалось, мог бы праздновать победу. Однако, как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Летом 1607 года в Стародубе появился человек, который объявил себя чудом спасшимся в мае 1607 года в Кремле Дмитрием. Это был Лжедмитрий II. Смута таким образом не заканчивалась, а только вступала в самую лихую часть своей второй фазы. Кстати, когда Болотников сидел в окружении в Туле, он слал письма по России и говорил: «Объявите какого-нибудь Дмитрия». Дмитрия объявили, но к этому моменту Болотникова уже утопили и бросили в прорубь, а смута развивалась совершенно по другой линии. Если о личности первого самозванца ведутся споры, кто он был, это всех интересует, кем был второй, Лжедмитрий, не интересует абсолютно никого. Даже попыток никто не делал выяснить его реальную личность. По-видимому, это был крещенный еврей, еврей-выкрест, и его соратники прекрасно понимали, что это просто знамя. И вот что пишут его современники. «То был бездарный, невежественный мужик, грязный и сквернословный, которого поляки тщетно обучали хорошим манерам. И, по-видимому, Марине Мнишек нужно было обладать фантастическим тщеславием, чтобы при ее надменности делить ложе с таким человеком. Кто составлял ударную силу армии Лжедмитрия II? Это русские низы, польские и литовские авантюристы, казаки и, конечно, запорожские казаки во главе со своим лидером, красавцем Иваном Заруцким, фаворитом Марины Мнишек, от которого она родила ребенка. Собрав большое войско, Лжедмитрий II двинул его на Москву, и здесь он разбил царское войско и подошел к столице. Но столицу он взять не смог и расположился в деревне Тушино, тушинским лагерем. Отсюда его прозвище – Тушинский вор. Это в 12 верстах к северо-западу от Москвы. Здесь были созданы свои приказы, появились бояре и воеводы, и даже появился свой патриарх Филарет Романов, который потом будет говорить, что он приехал где разведать, и его насильно удержали. Ничего подобного. Он мог бы уехать совершенно спокойно. Просто Романовы были связаны с обоими Лжедмитриями. Это была часть, по-видимому, их заговора. И поэтому верить здесь Филарету Романову не стоит. 1608-1610 годы ознаменовались так называемыми тушинскими перелетами. Это опять, кстати, двоевластие. Тушинский вор и Василий. Значит, как это происходило? Бояре и дворяне по нескольку раз переходили от Василия Шуйского к царю Дмитрию. Скажем, переезжают от Василия Шуйского к царю Дмитрию, получают поместье, денежный оклад, а через 3 месяца возвращаются к Шуйскому, говорят: «Прости, бес попутал, возвращаемся». Получают от него оклад поместья, а через 3 месяца движутся назад. Причем, что характерно, это очень быстро перестало вызывать удивление современников, потому что уровень морали, в том числе политической, упал очень низко. Люди просто делали бизнес. Это был бизнес, гешефт. Фактически страна раскололась на 2 части. В Тушинском лагере собралось примерно 100 тысяч человек. По сути дела, это была бандитская слобода. И Шуйский, они жестоко грабили население. Причем грабили население не только вокруг Москвы, а шарашили в Вологду, в Ярославль. То есть По всей стране ходили банды, причем не только поляков и там интервентов, как у нас написано, и казаки грабили своих же, русские люди своих же грабили и убивали. Шуйский ничего не мог с этим сделать, власти и войск у него не было. И тогда города и городишки начали сами заботиться о себе, они начали создавать свои милиции, земские ополчения. Особенно сильны эти ополчения были на севере и северо-востоке страны. Помните, я вам говорил о том, что когда-то в опричнину отошли очень такие важные в торгово-промысловом отношении части севера и северо-востока Руси. А еще раньше, до этого, там успешно прошла губная реформа. То есть, что такое губная реформа? Люди сами за свой счет начали самоорганизовываться. Но кто мог самоорганизоваться? Только часть, так сказать, населения, у которых есть деньги. Это купцы, ремесленники. И вот эти люди 50 лет... В течение двух поколений они привыкли к самоуправлению. И естественно, что они оказались тем субъектом, который начал организовываться для сопротивления бандитам. Начался подъем земского движения. Но Шуйского это не радовало. Ему это не нравилось, потому что помимо, значит, еще Тушинского вора появляется земское какое-то движение, с которым нужно делить власть. И тогда Шуйский не нашел ничего лучше, как обратиться к шведскому королю Карлу IX. И в феврале 1609 года в городе Выборг был подписан договор, по которому Швеция направляла царю 5-тысячный отряд, но это были не шведы, это в основном были, кто был главной ударной силой всех наемников в Европе в 17 веке? Немцы и шотландцы. Значит, французы, немцы, шотландцы, это вот был, то есть, когда говорят «шведская интервенция», шведом был командующий Делагарди, а был наемнический сброд, это была наемническая армия. Значит, два полководца довольно сильных, Якоб Делагарди и Эверт Горн. За вот эту помощь Шуйский, помимо выплаты жалованием, отказывался от условий Тявзинского мира, уступал шведам часть территории и, самое главное, разрешал хождение по России шведской монеты. То есть это была очень серьезная уступка. Весной 1609 года из Новгорода вот это объединенное европейско-русское войско двинулось против тушинцев. Русским войском командовал талантливый полководец, 24-летний Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Это был племянник царя, очень хорошо показавший себя в боях с армией Болотникова. Тушинцев они разгромили под Тверью в 1609 году, после чего шведы потребовали немедленные выплаты денег. Хотя деньги они должны были получить только после окончания войны. Но поскольку денег не было, Шуйский попытался увеличить налоги, но сумму не собрал, и тогда шведы бросили Скопина-Шуйского, то есть не шведы в кавычках, это армия, рассосалась по России и начала просто грабить население. Ну а Скопин-Шуйский в одиночку продолжал свой путь, и в этих условиях многие стали задумываться о том, а не возвести ли Скопина-Шуйского на русский престол. Но он отвергал эту идею, он не хотел садиться на престол, по крайней мере, в той ситуации. Поскольку шведы вмешались в русские события, а в это время с ними воевала Польша, Сигизмунд III и воспользовался этим для того, чтобы ввести свои войска на территорию России. И 16 сентября 1609 года Сигизмунд осадил Смоленск. Он осаждал Смоленск 21 месяц. Смоляне упорно сопротивлялись и держали осаду. И враг смог занять город только через 21 месяц. Причем смоляне взорвали башню, где был складирован порох, то есть нанесли противнику ущерб. Как только запорожско-казацко-польские бандиты узнали, что идет Сигизмунд III к тушинскому лагерю, тушинский лагерь распался. Он прекратил свое существование. Вмешательство польского короля и распад тушинского лагеря стали очень важным этапом в развитии всех событий. Лжедмитрий переоделся крестьянином, зарылся в повозку с навозом, и вот в таком виде его вывезли в Калугу. Филарет с духовенством и Салтыков с Тушинской думой сначала не знали, что делать, а потом решили, как им показалось, что они совершают очень ловкий ход. Они отправили послов Сигизмунду и попросили дать в качестве царя в Москву, сына Сигизмунда, королевича Владислава. То есть, обратите внимание, Филарет, московское боярство просят польского царевича на русский престол. А между тем Скопин-Шуйский продолжает свои боевые действия, калашматит врага, и в марте 1610 года торжественно входит в Москву. И опять москвичи начинают говорить о том, что вот таким должен быть русский царь. Естественно, Василий Шуйский не любил племянника, но еще больше не любил его брат Дмитрий. И в апреле 1610-го на крестинном пиру у князя Воротынского Скопин-Шуйский был отравлен. Судя по всему, отравил его Дмитрий, ну, то есть по заказу Дмитрия. Ну, а фармакологом тогда на Руси был сын Джона Ди, о котором я вам уже рассказывал, по-моему, который был фармакологом и врачом, и на Руси действовал под фамилией Диев. Скопин-Шуйский умер, и он 2 недели умирал, и новым командующим был назначен Дмитрий Шуйский, брат царя. И на радостях Дмитрий Шуйский пошел воевать с поляками. А в это время к Москве двигалось польское войско под командованием гетмана Жолкевского. И хотя у Дмитрия Шуйского войска было в 2 раза больше, он позорно потерпел поражение, поскольку воеводой был никаким. И Жолкевский начал марш на Москву. Узнав об этом, очень обрадовался лжедмитрий, который сидел в Калуге, который начал тоже движение к Москве. То есть смотрите, что происходит летом 1610 года. Москва оказывается в клещах. С юга движется лжедмитрий с русскими низами и оборванцами, а с запада движется гетман Жолкевский. Поляки, правда, социально близкие, сказать, то паны, в классовом отношении близкие, но все равно, сказать, враг. И вот тут был составлен заговор против Шуйского. 17 июля 1610-го дворяне во главе с одним из братьев Липуновых, Захаром, при поддержке активном посадского населения свергают Василия Шуйского, постригают его в монахи, а затем с братьями Дмитрием и Иваном передают полякам. В плену у поляков Шуйские испытали самые тяжелые унижения. На заседании Сейма их поставили на колени и заставили публично просить пощады у польского короля. Физические и нравственные тяготы подорвали здоровье Шуйских, и в октябре 12 года братья Василий и Дмитрий умирают. А в Москве после переворота 17 июля к власти пришла семибоярщина во главе с Мстиславским. Это самые настоящие предатели, которые решили сдать страну полякам. Причем сдать по чисто классовым соображениям, потому что к Москве приближалось войско лжедмитрия, это низы, и хоть поляки и католики, и не русские люди, но зато они классово близкие, они не низы, они представители верхов. Бояре бросились за помощью к Жолкевскому, чтобы тот походатайствовал все-таки, что русским царем стал Владислав. Жолкевский потребовал письменного обращения, что и было сделано, и 17 августа 1610 года в лагере Жолкевского был подписан договор о призвании польского королевича на русский престол. Правда, условия договора очень сильно ограничивали власть нового царя. Условия были такие: крещение Владислава в православную веру, прекращение контактов с папой римским по поводу веры Владислава, смертная казнь тем русским, которые отступятся от православной веры, женитьба Владислава на русской православной невесте при наступлении его совершеннолетия, освобождение всех русских пленных и так далее. Жолкевский принял все эти условия, и 27 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу. Среди присягавших были Романовы, в том числе и Михаил. После подписания королю Сигизмунду под Смоленск было отправлено огромное посольство, почти 200 человек, во главе с Филаретом, то есть Федором Романовым, и Василием Голицыным. Они должны были заполучить Владислава и привести его. А вот Сигизмунд этого не хотел. Сигизмунд сам хотел стать русским царем. И он не стал открывать послам своих планов, а начал тянуть время. В это время москвичи впустили в Москву войска Жолкевского, и в Москве воцарились поляки. Узнав об этом, группа заговорщиков в среди окружения Тушинского вора убила Лжедмитрия II, его убили, потому что он теперь не нужен был никому. А в Москве возникло новое правительство в ожидании Владислава. Его возглавили боярин Михаил Салтыков и торговый мужик, то есть купец Федор Андронов. Обратите внимание, в правительстве Москвы появился представитель посадского люда. Это означает, что московский посадский люд, богатая его часть, активно агитировала и выступала за польского королевича на русском престоле. То есть фактически выступила в качестве предателей. Сигизмунд, повторяю, тянул время и никак не отправлял Владислава на русский престол. И тогда послы начали оказывать на него давление, включая Филарета. В результате их арестовали и отправили в Польшу. Их Филарета причем заковали в цепи. По крайней мере, романовская версия историографическая так гласит. И отправили в Польшу. Русская историография говорит, что Филарета содержали очень жестко в Польше. А вот согласно польским хроникам это не так. Согласно польским хроникам Филарет довольно спокойно жил в Польше. Вот на эти хроники ссылается как раз Куклин, о котором я вам говорил. А вот кто занял жесткую позицию по отношению к полякам и сыграл огромную роль в освободительной борьбе, это был патриарх Гермоген. Смерть Тушинского вора и начало хозяйничания поляков в Москве стало началом третьей фазы смуты – национально-религиозной или общесоциальной. Ситуация максимально упростилась. Если до 1610 года ситуация была очень сложной, потому что одни русские силы призывали на свою сторону иностранцев, другие русские силы прислали, то есть это была такая смешанная ситуация. Здесь ситуация стала очень простой. Вот поляки-католики, вот русские православные. То есть борьба стала национально-религиозной. И ударной силой этой национально-религиозной борьбы стали земские ополчения. Вот что пишет один из наших историков. «С самого начала 1611 года оживляется движение, которое, окрепнув, вывело государство из разрухи. Оно возникло в уездных, посадских и волостных мирах, то есть общинах севера, привычных к самостоятельности и самоуправлению». Вот этот момент нужно говорить. «Привычных к самостоятельности и самоуправлению». Эти общины, получившие в уездных и земских учреждениях XVI века более широкую организацию и приобщение к задачам государственного управления, издавна сами строили свой быт, вырабатывали свои внутренние отношения и даже ведали оборону от врагов, содержа казаков и даточных людей, которых между себя набирали помощно и подымно, под весьма незначительным руководством и воздействием центральной власти. Незатронутые развитием служилого землевладения города и области севера были свободны от резкого сословного расчленения населения. То есть там не было сильного разделения на богатых и бедных, поэтому они были социально сплоченной силой, какое пережили остальные части государства, и менее были подавлены ростом властной работы Москвы над перестройкой имущественных и общественных отношений. Зажиточное и энергичное население городов поморских пробудилось к борьбе с неустройствами земли и обороне государства, как только столкнулось с разорением от воровских шаек Тушинского вора. То есть вот эти силы были патриотические. Только нужно помнить, что в истории идеализма бывает очень мало. При том, что среди этих людей было много искренне православных и патриотических людей, ясно было совершенно, что хозяйничание поляков в Москве и ослабление государственной власти ведет их к материальным убыткам, ломает им торговлю. То есть у них был не только национальный, но и классовый социальный интерес в том, чтобы вышибить поляков из Москвы и чтобы в Москве была сильная центральная власть. Строго говоря, первая волна этого движения возникла еще в 1609 году, и объективно ее лидером мог бы стать Скопин-Шуйский. Но в 1609 году ситуация была еще вот такой запутанной. Не было этого. Поляки в Москве, тут у них Владислав, вот католики, вот православные. А вот в 1610 году ситуация изменилась. И возникло так называемое первое земское ополчение. Значит, кто его возглавил? Его возглавили братья Липуновы, Прокопий и Захар, а также Иван Заруцкий, который когда-то был у тушинцев, и князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Все это были Авантюристы, но авантюрист – это нормальное состояние человека для смутного времени. Именно такие люди и выходят на первый план во время смут. И вот эти люди, значит, Липунов, Трубецкой и Заруцкий, они составили триумвират. Да, а поляки сидят в Кремле. И в 1611 году в марте первое ополчение во главе с триумвиратом стало штурмовать Москву, чтобы выбить оттуда поляков. Взять город не удалось, но блокада Кремля продолжалась. Поляки дошли до трупоедства, потому что больше им есть было нечего. Причем трупоедство, так сказать, приняло такой организованный характер. Если, так сказать, там, скажем, вот в этой роте умирает человек, то съедает его только представители этой роты, там, ну и так далее. В общем, это было действительно ужас. Но поляки держались. Они, кстати, во время этого восстания они подожгли город, и Москва почти вся сгорела. Вот. И здесь начинается конфликт между казаками и дворянами, потому что Липунов был предводителем дворянской части, а Заруцкий и Трубецкой, особенно Трубецкой, казаков. Это использовали поляки. Они подбросили письмо, по которому якобы Липунов собирался войти с поляками в какое-то соглашение. Казаки поверили этому, и Липунова убили. После гибели Липунова дворянская часть ушла. Казаки остались одни во главе с Заруцким и Трубецким. Между тем в Пскове объявился очередной царевич Дмитрий. Правда, все знали, что никакой он не Дмитрий, а это Сидорка из местных. Но Трубецкой его признал. В некоторых областях целовали крест Марине и ее сыну, которого официальные власти называли Варенком. То есть он сын вора. Считалось, что официально он сын Лжедмитрия II, он на самом деле был сыном Ивана Заруцкого. Значит, в этих условиях в провинции начался новый этап земского движения, и возникло второе земское ополчение во главе с Кузьмой Анкудиновичем Мининым Сухоруком, который сначала вот просто собрал средства, и была снаряжена прежде всего, так сказать, пехота, и нужен был военный предводитель. Военным предводителем стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский, родился он в 1578 году. Он происходил из князей Стародубских, то есть он был потомок Всеволода Большое Гнездо. И у него были, ну, более чем серьезные основания сесть на русский трон. Собственно, второе ополчение на Москву шло под гербом князя Пожарского. Другое дело, что княжу Пожарскому не удалось стать русским царем, и Романовы сделали, потом романовская историография сделала все, чтобы его оболгать и никогда не обращать внимания на то, что гербом второго ополчения был герб Пожарского. То есть второе ополчение шло для того, чтобы посадить на трон именно Пожарского. Но это не входило в планы Романовых. Не для того они затевали за 10 лет до этого всю эту бодягу, чтобы какой-то Пожарский сел на трон. Движение во главе с вторым ополчением охватило все Приволжье. И все это войско пришло в Ярославль, где они находились 4 месяца. И вот в Ярославле были созданы альтернативные органы управления. Здесь были собраны средства. И был созван Собор Всея Земли. Собор Всея Земли стал временным правительством. Были учреждены временные приказы. Поместный, Восточный. В Ярославль прибыло посольство из Новгорода. Новгородцы предложили звать на царство шведского королевича Карла Филиппа. Ну, поскольку в России очень любят отчество, его тут же прозвали Карлом Карловичем. И вот эти вот хитрые купцы во главе с Мининым, они никому не отказывали. Они говорили, да, посмотрим. То есть они исходили из того, что нужно выигрывать время, копить силы, а потом уже разберемся. Кто-то говорил, вел переговоры с австрийцами. Поляки поняли, что очень вредный человек в этой ситуации для их дела – это патриарх Гермоген, который рассылал из Кремля грамоты о необходимости изгнания поляков из Москвы. И на Гермогена стало оказываться мощное очень давление. Он не поддался, и поляки просто уморили его голодом. В это время Заруцкий и Трубецкой объявляют Минина и Пожарского мятежниками. И между самим Трубецким и Заруцким происходит конфликт. Заруцкий плюнул на все и ушел вместе с Мариной и Варенком Трубецким. Сначала в Калугу, а потом на юг. В 1614 году он будет захвачен на Яйке, будет посажен на кол, а его сына и сына Марины Мнишек просто повесят. То есть царствование Романовых началось с убиения ребенка. И вот эта вот историческая симметрия, когда говорят о том, жалеют царевича Алексея, расстрелянного большевиками в 1618 году, вот в этом есть какая-то историческая симметрия. Романовы начали свое правление с убийства ребенка, потому что этого ребенка, сына Марины Мнишек, многие ему целовали крест как возможному наследнику престола. И от него Романовы решили избавиться, казнив его. И вот это вот как бы бумерангом историческим вернулось через много-много лет. Саму Марину не то утопили, не то задушили, но вот она тоже в 1614 году исчезает. Ну, а это произойдет в 1614 году. В Москве остался Трубецкой, который послал наемных убийц к Минину и Пожарскому, чтобы они убили, по крайней мере, Пожарского. Из этого ничего не вышло. И в августе 1612 года ополчение во главе с Мининым и Пожарским подошло к Москве. Значит, в Москве ситуация такая. Поляки сидят в Кремле. Трубецкой со своими казаками тоже сидит в Москве, но не в Кремле. Минин и Пожарский приходят, а в Москву на выручку полякам идет гетман Хаткевич. И встречаются гетман Хаткевич и ополчение Минина и Пожарского около Крымского брода, там, где сейчас Крымский мост. Тогда там моста не было, был брод. И вот они стоят, значит, здесь, со стороны, где центральный дом художника, стоят ополченцы, а с той стороны поляки. 22 августа первый бой такой был, разведка боем, а 24 августа развернулось главное сражение. Русская конница не выдержала удара, но нижегородская пехота спасла положение, и на этом закончилось. Но поляки стали перестраиваться для следующей атаки, и Пожарский объяснил Минину, что ополченцы не выдержат второго удара. Тогда Пожарский обратился к Трубецкому за помощью, сказать, помоги, русские люди, православные. А Трубецкой отказал, потому что казаки ненавидели дворян и ополченцев, потому что те были хорошо снаряжены, казаки были не в лучшем материальном положении. Значит, эти были такие сытые ребята, хорошо экипированные. И тогда схитрил Минин. Вообще началось сражение, битва началась, успех начал клониться на сторону поляков, и тогда хитрый Минин решил дело. Он послал к казакам Трубецкого гонца и обещал, что если они помогут, ударят во фланг, то весь обоз Хаткевича будет их. Ну, для казаков это все решило. Если бы Трубецкой выступил против, его казаки просто порубили в капусту, поскольку обоз – это святое дело. Казаки ударили во фланг, гетман Хаткевич был разбит, и в результате казаки въехали в русскую историю с обозом. Забегая вперед, казаки с обозом и выйдут из русской истории. В 1918 году произойдет знаменитый рейд Мамонтова по красным тылам. Рейд будет длиться почти месяц, но делится он на две неравные части. Казаки Мамонтова воевали ровно неделю, и они здорово пошерстили красные тылы, но в течение этой недели, пройдя по городам, они в казне этих городов и в тех помещениях, которые занимали чекисты, собиравшие золото, они наберут такое количество золота, драгметаллов, что следующие три недели они будут просто уходить от красной погони, нагруженные огромным обозом. Причем обоз был настолько огромен с золотом и вообще всем, что они, так сказать, успели заполучить, что генерал Маймаевский в своих мемуарах напишет, что он мимо обоза ехал 2,5 часа на автомобиле. То есть обоз был вот... То есть казаки решили, что вот они вот это... Да, Мамонтов, вернувшись в Новочеркасск, 180 килограмм золота пожертвовал на то, чтобы позолотить купола новочеркасских церквей. После чего казаки, которые никогда не считали себя русскими людьми, они говорили, красные и белые – это русские, пусть они воюют между собой. То есть они считали себя субэтносом. Они решили, что больше они воевать не будут. Они отсидятся по станицам, и они бросили белую армию, тем более, что у них были трения с Деникиным. В результате, что такое была кавалерия? Белые лишились кавалерии. Что такое кавалерия во время гражданской войны? Это танки. Это, представьте, вот армия лишилась танков в 42-м году, там, в 43-м. И казаки решили, что они выждут в станицах, а потом договорятся с победителем. Ну, может быть, с белыми они договорились бы. Вот с красными договориться было невозможно. Да, они пришли в станицы, запрятали награбленное, сказать, вот во время мамонтовского рейда, а награбленного было очень много, получено и забрано из чекистских захромов. Они это все спрятали, закопали в землю. Как я читал в одной книге, в 30-е годы сотрудники НКВД вместе с внутренностями отбили у казаков все секреты, где они спрятали эти сокровища, и все это вернулось. Но вот смотрите, с обозом казаки въехали в русскую историю в 1612 году и в 1918 году выехали. После того, как Хаткевич был разгромлен, две эти группы, Трубецкой и Минино-Пожарский, окружили Кремль. В Кремле усилился голод, но поляки держались. Но когда они узнали, что гетман Хаткевич потерпел поражение, они уже начали склоняться к тому, чтобы сдаться. Склонялись они аж целый месяц. И еще 20 сентября они отказались от предложения сдаться, а через месяц, 22 октября, значит, они решили, что нужно сдаваться. И 26 октября по старому стилю, или 4 ноября по новому, поляки сдали Кремль. Причем им гарантировали жизнь, и Трубецкой, и Минино-Пожарским гарантировали жизнь. Значит, ополченцы свое слово сдержали, потому что пленных разделили на две части. Половину забрали казаки, половину ополченцы. Ополченцы свое слово сдержали, ни один поляк не был убит. А казаки свое слово не сдержали, они всех сдавшихся в плен поляков порубили. Значит, 4 ноября 1612 года русские люди стали хозяевами Москвы. Но русские люди были, никакого единства не было. Тот, кто предложил нашему правительству сделать праздник день 4 ноября днем единства, очень плохо знал историю. Русские люди социально были представлены двумя противоборствующими группами: земством, то есть дворянством и купечеством, и казачеством с другой. В известном романе Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские в 1612 году» Кузьма Минин спрашивает боярина Милославского, цитирую: «Указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, троицкими и боровицкими воротами в Кремль, Минин говорит: с одними супостатами мы справились, как-то справимся с другими». Но кто-то скажет: ну, мало ли чего, романист Загоскин может придумать. Может, все на самом деле было по-другому. Вот давайте, значит, посмотрим, что писали хроники. «Повесть о Земском соборе 1613 года». Говорится так: «И хожаху казаки в Москве толпами, где не двигнутся гулять в базарь, человек 20 или 30, а все вооружены, самовластны, а меньше человек 15 или 10 никак же не двигнутся, от боярской же чина никто же с ними впреки глаголите не смеющий и на пути встретающий, и бояр же в сторону воротящий от них, но токмо им главы свои поклоняющие». Понятно, да? Значит, казаки идут толпой, больше 15 человек, шарагой 20-30, а бояре так бочком-бочком, и только им кланяются, и не вступают с ними ни в какие переговоры. И неудивительно, что именно казаки сыграли, связанные с Романовыми, сыграли значительную роль в соборе 1613 года. И собором-то это назвать очень сложно, потому что вокруг кандидатуры будущего царя шла острая борьба. Одни бояре хотели Владислава, другие – Карла, третьи хотели Пожарского. Но дело в том, что Пожарский был заблокирован в своем подворье. Он даже оттуда выйти не мог и участвовать в этих играх. Про Карла Карловича и австрийских братьев австрийского императора Максимилиана забыли. И нужна была нейтральная фигура. Сначала хотели бросить жребий между Трубецким, Черкасским. И вот здесь появляется Михаил Романов. Но за Романова выступили казаки. У земщины эта кандидатура тоже встретила сочувствие. Но бояре стояли: если не Голицын, то хотя бы Карл. Пусть приедет иностранец. Нам не нужен свой худородный Романов. И тогда, 21 февраля, между казаками и боярами начались трения. Казаки ворвались в Кремль и набросились с ругательствами на бояр, обвинив их в стремлении ввести боярское правление. Трубецкой и Пожарский еще раз попытались отложить выборы царя, но тут им объяснили: порубим в капусту. Жизнь дороже оказалась, Пожарский и Трубецкой плюнули, и тогда казаки и чернь, не отходя от Кремля, на лобном месте присягнули Михаилу Романову. Потом собрали каких-то людей, объявили это земским собором, выкрикнули Мишу Романова, и таким образом началась династия Романовых. Романов, как только стал царем, ну не он, потому что он, по сути дела, Михаил Романов практически не правил. До возвращения его отца из плена, Филарета, правила команда его матушки. Кстати, Михаил Романов сразу же простил всех тех бояр-предателей, которые голосовали за Владислава. То есть в Москве правили предатели, которые начали тут же сводить счеты с героями ополчения Минина и Пожарского. И отношение к Пожарскому новой власти было очень скверным и потому, что он был соперником Романовых, и потому, что он был родовитее Романовых, просто несравнимо. Но самое главное, он был живым укором тем предателям, Мстиславскому, Салтыкову, которых Романов простил. Этот-то герой бился с поляками, а эти-то предатели, и они этого не могли простить Пожарскому, как предатели никогда не могут простить таких вещей тех, кто предателем не оказался. Да, когда вернулся Филарет, по сути дела, он правил до своей смерти. Романов сразу же вытолкнул казаков из Москвы, сказал им: ребята, вперед, на юге много чего хорошего, можно пограбить, ребята, вперед. Значит, теперь давайте посмотрим, что это был за такой род Романовых. По официальной версии, которой мы можем доверять, можем не доверять, самый ранний предок Романовых – это Гланкомбил Дивонович, брат прусского князя, приехал в русские земли в конце XIII века. Это была такая любимая манера у русских в XVI веке выводить себя из-за границы. Но он Гланкомбил, его прозвали Кобыла. Андрей Иванович Кобыла, его сын Федор Кошка выдвинулся при Дмитрии Донском, и род стал называться Кошкиным. Затем сын Кошкина, Юрий Захарович Кошкин, был среди победителей в битве у Ведроша в начале XVI века. И вот из Захариных произошли, так сказать, Юрьевы, Захарины Юрьевы, Юрий, Роман, Никита, а сестра Никита Романовича Захарина Юрьева, Анастасия, была любимой женой Ивана Грозного. То есть по женской линии этот род породнился с Рюриковичами. И очень интересно, Романов стал царем одновременно и будучи избран тем, что называется Земский собор, и он был родственник Федора Ивановича по женской линии, как бы двойная такая вещь. На момент избрания Михаил Романов сидел в Ипатьевском монастыре. Кстати, тоже опять вот такая историческая параллель: Ипатьевский монастырь и дом купца Ипатьева, где по официальной версии расстреляли Николая, его семью и прислугу. То есть перекличка такая: Ипатьевский, Ипатьевский. Почему Романов устраивал всех? Он был очень молод. Они так говорили: Миша Романов очень молод, потому будет покладист. Кроме того, род этот был не очень влиятельным, поэтому, скажем, я думаю, что были некие договоренности, что этот род прощает, так сказать, предателей. Это был сговор, безусловно. Романовы – это был такой средний род, он средний по знатности, он устраивал очень многих людей, и он как бы стал вот символом этого времени. Кроме того, в Москву к Романовым приехала масса их провинциальных родственников, и это тоже отражало вот некий процесс. Вообще, послесмутное время – это время провинциализации Руси. И очень интересно, конечно, смутное время с поляками, оно было жестоким, но оно было таким веселым. Появились иностранцы, и поляков многие вспоминали как людей, с которыми на Москве было весело жить. А вот когда приехали эти провинциальные ребята, значит, и очень интересно, что служивший при Лжедмитрии I князь Иван Андреевич Хворостинин жаловался после того, как воцарились Романовы: «В Москве людей нет, все люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут всю ложью». Вот за все эти писания и критику Романовых князя дважды ссылали в монастыри. Ну и последний, да, он пил беспробудно совершенно, при этом заливал горе, что, так сказать, пришли вот эти серые люди. Но потом, в конце концов, значит, он одумался и написал вполне ортодоксальную историю смутного времени. Давайте теперь посмотрим вообще, так сказать, помимо событийного, что такое была смута, что это такое было смутное время. Здесь лучше всего, по-моему, об этом написал дореволюционный историк Пресняков. Это был замечательный такой историк, он полузабыт сейчас, но историк был очень сильный. Так вот, он написал следующее. «Смута с социальной точки зрения была схваткой казачества, крестьянства владельческих земель, холопов и низшей прослойки дворянства с одной стороны и среднего дворянства, средних служилых людей и купечества с другой. Эти последние были организованы в земства. Разрушение государственной самодержавной системы в результате социальных конфликтов и иностранной интервенции грозило им утратой социального и экономического положения. Поэтому-то они и выступили за восстановление государственного порядка. И это восстановление стало поражением для тех разрядов населения, которые активно поддержали обоих самозванцев. То есть, смотрите, в социальном плане смута – это победа тогдашнего русского среднего класса, среднего купечества, среднего дворянства. А кто проиграл? Проиграло высшее боярство и самые низы. То есть в смуте выиграл средний слой русский. Но средний слой не в западном смысле, не в смысле буржуазия, а просто середина общества, которая не позволила, с одной стороны, боярству устроить олигархию, а с другой стороны, не допустила низы и казаков занять их место. Я вам уже говорил о том, что Ключевский написал, что смута началась с попытки боярства соединить готовое распасться общество во имя нового государственного порядка, построенного на ограничении верховной власти. То есть, смотрите, смуту начинает боярство, которое хочет ограничить центральную власть. И при Шуйском оно вроде бы этого добивается. Но дальше процесс выходит у них из-под контроля. Кстати, так же произошло после февральского переворота в 1917 году, когда процесс вышел из-под контроля. То же самое у перестройщиков, которые хотели сделать несколько шагов, и какие-то люди хотели занять место КПСС, но вышло все по-другому. И процессы снизу пошли неуправляемые, и Запад перехватил этот процесс. То есть смута с начала 17 века в этом отношении она очень важна как модель. Верхушка затевает некий процесс и утрачивает контроль над ним. Иными словами, смута началась как реакция на самодержавную власть тех социальных слоев, которые от этого проиграли. То есть самый верх – бояре, и самый низ – те, кто уже постепенно начинал становиться крепостными и кому грозила опасность вообще выпасть вниз. Боевые холопы и казаки, которые хотели отодвинуть дворянство и занять их место. Когда попытка убрать самодержавную власть провалилась, она расшатала общественный строй и началась деморализация общества. Общество было деморализовано, и вот этот тур привел к самозванству и к иностранной интервенции. Общество рухнуло совсем, и в результате та часть, которая в течение 50 лет привыкла к самоуправлению, она скорректировала систему. Вот это очень интересный момент – самоорганизация системы. То есть система оказалась достаточно сильной для того, чтобы самоорганизоваться, и в 1649 году будет принято соборное уложение, и мечта царя Ивана Грозного о самодержавии будет реализована. Возникнет самодержавный строй, но только с большой крепостнической добавкой, о чем Иван Грозный, кстати, не мечтал. Смута была временем геройство, предательство, злодейство, высокого подъема духу. Но все эти противоречия объединяются тем, что в 20 веке стали называть нонконформизмом. И вот решающая роль русской глубинки в победе над противником, и опять же, смотрите, какая, вот перебросим на 17-й год. Что такое смута начала 20 века? Это победа глубинной России над Петербургом. Как писала Ахматова, Петербург оказался слишком тяжелым для России. И вот эта глубинка во главе с Москвой, она и смела Петербург. И, кстати, очень показательно, это не случайно, что большевики перенесли столицу в Москву. Это не только тактические соображения, здесь более глубокий смысл. То же самое, кстати, и произошла провинциализация элиты после революции 17-го года. Не просто элита сменилась, а из провинции хлынула масса как русских, так и нерусских людей, которые заняли элитарные места. Но то же самое произошло и после перестройки. Провинциализация элиты тоже произошла, очень существенная. То есть все русские смуты заканчивались провинциализацией элиты. И первая русская смута в этом отношении очень-очень показательно. Затухающая фаза смуты. Смута не окончилась избранием Романовых. Без международного урегулирования ее нельзя было считать законченной, потому что законным царем был Владислав. И он так и считал себя законным царем. А вот Михаил Романов, как показывают некоторые источники, он не был очень уверен в том, что он может быть царем. Ну, впрочем, сказать, я не знаю, о чем он думал, это был классический такой недоросль. Кроме того, в стране бандитствовали шведы, шотландцы, казаки, немцы. То есть в стране ничего не изменилось. Ну, посадили Мишку Романова на престол. А международная ситуация не урегулирована. В стране гуляют банды, свои и не свои. Пока этот процесс не был урегулирован, смута продолжалась. В 1612-18 годах происходили казацкие волнения. Заруцкий имел реального законного претендента на престол, своего сына, который считался сыном Лжедмитрия II, то есть Дмитрия Ивановича. И в 1614 году Романовы решили эту проблему. Как я вам говорил, Марину не то утопили, не то задушили, Заруцкого на кол, а ребенка, так сказать, в петлю. В 1615 году произошло восстание Баловня, это казацкое восстание. Казацкие вот эти восстания после 12-го года, не надо думать, что это там борьба какая-то за свободу. Эти казаки грабили и убивали и крестьян, и дворян, ну это были просто уже настоящие бандиты. Особая опасность восстания Баловня заключалась в незащищенности столицы в тот момент. Потому что казаков в армии Баловня, в войске Баловня было 5 тысяч, а у Михаила Романова и 5 тысяч не было. И если бы Баловень рванул на Москву, он бы мог ее взять. И вот тогда трудно сказать, как бы развивались события. Но хитрые бояре начали переговоры с простодушным Баловнем, затянули переговоры, а потом арестовали Баловня и его ближайших помощников, 36 человек, их повесили, других разбросали в тюрьмы. Неудивительно, что когда Владислав пошел на Москву в 17-18 годах, казаки присоединились к нему. И если бы у Владислава было побольше войск, он Москву мог бы взять. А здесь у него было мало войска, и у Михаила, и они как два боксера повисли друг на друге, обессиленные, и договорились замириться. В декабре 1618 года был заключен Диулинский мир с Польшей на 14,5 лет. Михаил отдал полякам очень-очень много. Смоленск, Чернигов, Дорогобуж по очень простой причине. Он разменял их на возвращение своего отца. То есть часть территории была отдана для того, чтобы вернулся Филарет. Владислав не отказался от претензий на русский трон. Он откажется от этого в 1632 году, когда станет польским королем. И когда он поймет, что Россию уже не взять. Ну, как бы, ну и хрен с вашим русским троном. Но в 18 году он не отказался. Годом раньше, в 1617 году, был заключен Столбовский мир со Швецией. Новгород был возвращен в России, но зато все остальное, захваченное шведами, ушло к ним. То есть вот этот Деулинский мир и Столбовский мир, возвращение Филарета и разгром восстания Баловня, вот это вот последние сполохи смуты, которые ее завершили. Последствия смуты катастрофические. Во-первых, после смуты положение России в системе европейских политических и экономических связей ухудшилось. Южную границу никто не защищал, граница распахнута. Приходи, добрый крымский человек, грабь, бери чего хочешь, воевать некому. Россия естественным ходом событий в будущих войнах была вытолкнута в антигабсбургскую коалицию, но она оказалась на периферии. И вернется Россия в европейскую политику очень-очень нескоро. Первый шаг будет сделан в 60-е и 70-е годы, ну, а окончательно уже при Петре. Второе. В экономике полное разорение и запустение. Даже середина 16 века из 1620-х годов казалась недостижимым идеалом. Стабилизация экономического положения произошла в 1650-1670 годах, когда наступит, как я вам уже рассказывал, второе славное 30-летие русской истории 1670-1700. Но оно будет вот тоже коротким, 30-летним, потому что счастье долгим не бывает. Придет мальчик с кошачьими усами, который все это поломает. Экономические и политические последствия смуты усиливали факторы, которые работали на развитие крепостнического порядка в России. И хотя закрепощение после этого шло еще целое столетие, веха 1649 год, но окончательно все закончилось при Петре, тем не менее крепостной вектор после смуты стал определяющим. Вот это очень важный момент. Только два социальных комплекса оказались не обременены крепостнической ориентацией. Это внешняя колонизация, то есть те, кто шел в Сибирь, и в Сибирь пошли те, кто не захотел становиться под крепостное ярмо, ну и те, кто привык быть свободным. Например, из Новгорода люд пошел осваивать Сибирь. Вторая зона, которая не знала крепостного права у нас, а может кто-то скажет, какой регион у нас не знал крепостного права? Ну, это казачество, а вот на самой такой традиционной коренной Руси. Архангельский край, оттуда, откуда Ломоносов притопал, вот этот черносошный север, вот там был свободный люд. Смута не устранила потенциальный раскол общества, она загнала его внутрь. И вот этот раскол, он выходил весь 17 век. И нужно сказать, что московское самодержавие не справилось с этим. И понадобились петровские реформы и создание жуткого военно-полицейского режима, который решил эти проблемы, нерешенные 17 веком, аж на 200 лет. А потом в начале 20 века, 17 век, выстрелил опять, но выстрелил в новых условиях и по-другому. Хотя умным людям уже в 1830-е годы было понятно, что куда может привести вот этот вектор. Не случайно Лермонтов написал пророческое стихотворение, в котором были строки о будущем: «Явится черный человек, и ты его узнаешь и поймешь, в руке его булатный нож». Вот этот черный человек и явился сначала в 1906 году, а потом в 1917-18. Ясно, что то, что произошло в начале 20 века, ну, это не есть прямое продолжение смуты 17 века и 17 века в целом, но это результат того, что результат тех проблем, которые возникли в 17 веке. Кстати, и на Западе тоже очень многие, по крайней мере в Германии, многие проблемы, которые вылезли в начале 20 века, это проблемы нерешенные и загнанные внутрь в середине 17 века. То, что недорешила 30-летняя война. Собственно, вот это все у нас по смуте. Спасибо, до свидания.